Black Star Creative. Она не ходит больше в клубы, ей это не надо. Она не тратит время на променады. Ты не найдешь ее в кафе, днем она в спортзале. Там качает свой, чтоб всех пали. Не знакомиться в пробке и по дороге домой. Из вас любой мечтал бы быть с такой. Откинув лабутены, в белье у монитора ищет себе нового партнера. Я уже в сети, как Хью Хефнер дома. Бэйби, ты прости, но тема мне знакома. Вижу ты онлайн, проверяю профайл. Бикини, фото, сэшн, бэйби, это стайл. Меня заводит твой взгляд, кайфуй ведь сзади. Запиши, йоу, вот мой номер, кстати, по телефону. Лишь как дела друг другу спросим у подъезда. Тебя ждет белая R8. Мы с тобой в сети, поменяем роль. Заходи в мой клуб, набирай пароль. Не знакомлюсь я, статус светится. Бэйби, ты моя одноклассница. Миллион девиц вокруг меня мелькает, но мне плевать на них, мне нужна одна. Я всегда искал такую, как ты, бэйби. Ты моя мечта, интернет-звезда. Она уйдет с утра, а я проверю график. Понедельник в сети, такой жесткий график. Мозг у сити не спит, загружены дороги. А я у монитора кидаю строки. Я понял, почему упали рынки на планете. Потому что офисы сидят в интернете. И теперь понятны мне причины кризиса. Офисные девочки хотят шоу-бизнеса. Baby, если чувствуешь влечение, то напиши мне сообщение. И этой ночью приключение. Продолжение ждет тебя, baby. Если чувствуешь влечение, то напиши мне сообщение. И этой ночью приключение. Продолжение ждет тебя. Мы с тобой в сети, поменяем роль. Заходи в мой клуб, набирай пароль. Не знакомлюсь я, статус светится. Baby, ты моя одноклассница. Миллион девиц вокруг меня мелькает, но мне плевать на них, мне нужна одна. Я всегда искал такую, как ты, baby. Ты моя мечта, интернет-звезда. В Питере есть одноклассницы, и в Москве тоже есть одноклассницы, а в Одессе все мои одноклассницы. Юг России, Ростов, одноклассницы, и в Сибири тоже есть одноклассницы. Даже в Алмате у меня есть одноклассницы. Рига, Таллин, Пермь, одноклассницы. Это интернешнл, одноклассницы. Миллион девиц вокруг меня мелькает, но мне плевать на них, мне нужна одна. Я всегда искал такую, как ты, baby. Ты моя мечта, интернет-звезда. Мы с тобой в сети, поменяем роль. Заходи в мой клуб, набирай пароль. Не знакомлюсь я, статус светится. Все изменится.